Ты, черт ебаный, жопу выебаный. Чушка, иди нахуй. Я выебу жопу на... Блядь. Не, ребят, вы заметили прикол? Она не знает, что такое секс, но она знает, что такое ебля, блядь. Вот это электорат Путина типичный, блядь. У них вот этот вот язык с матами, это вот нормальная, нормальная речь. Не, как бы маты это нормально, сейчас расскажу. Алло. Ну, что, пизди дальше, тебя ближе будем. Да, чушка, пиздалиска, ты когда секса мне дашь? А ты больше ничего не захотел, нахуй? Сначала ну, подмойся. Еблю, давай. Будь мужчиной, не груди. Подмывайся. А слушай, а вот скажи, а вот когда нет лужи, где ты моешься? Когда в край... Ой, когда в лужах нет воды, где ты моешься? А это тебя не интересует, где я моюсь. Не, если меня интересует. Аккуратно... Смотри, вот когда в да, лужах нет воды, где ты моешься? У меня колодец рядом был. Я всегда воды нагрею, помойся, бани. Колонка и рядом? Надо. Колонка? Колодец! Пидор, ты ебаный! А, ты в колодце моешься, что ли? Бля. Прикидываю в колодце, бля, чтоб помыться и несет воду с колодца, ебануться. Это Россия, блядь. У вас задолженность за пользование колодцем. А тебе что, колодцы чистенькой водички надо запить? Приезжай. Ты что, срёшь, что ли? В каком ты толчке говоришь такое эхо, блядь? Тебе не ебётся, ты не понял. Ну, жди, удачи. Не ебётся. Алло, у тебя задолженность за пользование колодцем. Ну шо, а чепуха? Позвонил опять, теперь да, послушай. Да, позвонил опять. Ты понимаешь, что ты сейчас должен, да хуя будешь. Ты сам будешь бабки отдавать, Вася. Ты что вообще там путаешь, маму? Я... Твоя мама будет отдавать деньги за тебя. Да ёбну, долбоёб. Здесь, нахуй. Алло. 90 срать, блядь. Я с тобой не буду с тобой разговаривать. Иди сюда, нахуй, понял, конь ёбаный. Я с тобой еще раз разговариваю по-человечески. Сейчас тебе люди позвонят, тебе сейчас просекут, нахуй. Тебя, пидораса, просекут сейчас по телефону, сука, мразь ебаная. Где ты там находишься, тебе в рот выебут, понял? Ты сейчас будешь сам, нахуй, деньги отдавать, нахуй. Пидорас, грязный, сука. Ты щепопутал, нахуй, лечу, нахуй. А пока иди, нахуй. И, сука, пошел, пидорас, грязный, сука. Кто? Кто я? Черт ебаный. Хуй ты молчишь, блядь. Черт ебаный, это ты, блядь, слышишь, вафля ебаная. Сладенький. Ты окаешь, чучело, блядь. О, сладенький. Ты что, дурак, ты знаешь, что позвонишь? Вася, ты знаешь, что такие песни в тебе? А, это же ты же коллектор, да, коллектор, блядь. Знаешь, Кашкаедов, тебя сейчас в рот выебут, долбоеб. Кашкаедов, знаешь? Ой, ебать, ты меня в рот будешь ебать. Как это мило, ты Кашкаедовский, знаешь, дурачок? Давай, я твой голос слышу, я тебя узнал, Вася. Мы же вас тогда пиздили, помнишь, да, меня? Мы же вас тогда пиздили, я твой голос узнал. Помнишь, мы вас колотили битами, долбоеба? Чё ты нахуй можешь, кого ты нахуй можешь отпиздить, ты пидрила, блядь, а? Помнишь, мы вас колотили, дурачок? Я ж с Карымской, ты же знаешь, я ж с Карымской, мы вас с Пашей Мелким вас доубили, коллекторов ваш. Ты же меня вспомнил, мы же с Пашей вас колотили. Мы же вас с Пашей битами доубили, чтобы вы не ездили. Ваши займы сожгли, ну, деньгу же знаешь, такой займ, мы же сожгли. Это же сделать, слышь, петух, блядь. А я что могу сделать? Я сейчас тебя найду. Я тебя сейчас найду. Да ты, ну, хоть как ты меня называешь? Ты меня хоть как называешь? Послушай. Ты не перебивай. Научился разговаривать. Научись людей слушать. Теперь меня послушай. Я ж не буду с тобой разговаривать. Я тебя сейчас найду. Твоих подельников найду. Я ваши займы сожгу. Вас хлопну. Тебе носу в рот просто. Тебе осталось, считай часы, 24 часа. Считай часы, 24 часа, я тебе кричу. 24 часа посчитай, тебе эта жизнь осталась. Только ты моей бабушке позвонил, ты меня не знаешь. Ой-ой-ой, голос ты свой поменял. Мне твоя бабушка хуй сосала. Ой-ой-ой, ты как голос поменял. Я тебя записал уже, дурачок. Сейчас к нам отправлю. Твоя бабушка мне хуй сосала, что сделать. Слышишь, на тройку, сейчас на пятерку отправлю твои цифры. На лицо тебе посыл, блядь. Буду звонить. Тебе сейчас в лагеря буду звонить. Из-за тебе, колесарёшка ты ёбаная, поварёшка. Ты думаешь, что за тебя будут кто-то впрягаться? За тебя кто-то будет впрягаться, блядь. Ты хуй сосал? Будешь сосать? Вот это ты петушара, слушай. Ты сосать будешь. А я приеду, тебе пизда, я тебя завалю. Давай приезжай, тебе пизда будет. В жопу будешь ебаться. Приезжай, пизда тебе будет. Ты в сраку будешь ебаться. Давай, находи меня, пизда тебе. Адрес назови свой, ну-ка адрес назови свой. Адрес назови свой. Бес ебаный. Адрес свой назови, где ты находишься. Сейчас я подтянусь к тебе. Ну, я еще и твою тёлку в рот выебу там, понял? Ну, Макса. Адрес свой назвать, а ты же сказал, что ты у нас вычислитель, все дела. Да, Пьер, ты подожди, я знаю, что ты сейчас в Чите находишься. А Чита-то, подожди, а Чита-то маленькая, понял, город Чита. Не, ну ты же у нас этот, ты же у нас вычислитель, давай вычисляй. Не, я не буду из принципа называть адрес, вот ты пиздобол получаешься, ты меня не вычислишь, да? Слышишь, ты с хуя меня так называешь? Да, что? Такая хуйня, короче. Твоей маме вчера в шоу сказали, она какает и какает, блядь. Так-то вышли на туалетную бумагу, блядь. Денег, блядь. Сейчас твой рот ебал, блядь. Тебе ебать козла будут, понял, козлина позорная. Пидор ты дрявый, сука. И что ты еще мне можешь сказать, пидорас дрявый? Чё, пенсионер обдолбишь, нахуй. Чувство позорное, сука. Не слышал меня, нахуй, да нет, нахуй. Ты пидорас, ты кого долбишь? Там пенсионеров ходишь, долбишь, ебаный рот. Положение хуев нахуй. Я тебе говорю, сейчас тебе стойки люди позвонят, тебе лолга, выявить сраку, нахуй. Да. Тот, кто мозги идет рано или поздно, я скажу эту близину, найду нахуй. Я тебя слышу, что ты мне там бажаешь. Я тебе говорю, ты въебался, Сейчас вот эти цифры сейчас мы дадим на тройку, понял? Я тебе еще раз объясняю, сейчас я вот эти цифры дам на тройку. И тебя пидораса найдут там, понял? Чтобы выявить козла там, сука. Алло. Я тебе хотел выебать козла там, понял нахуй? Ты вообще попутал нахуй. Типа, пока я тебя угораю. Я даже базарить не хочу, поверь мне. Сейчас тебе я тебе дам, сейчас ты пообщайся, петушиная башка твоя. Битая тебе голова еще, походу. Не ее били ни раз, походу, да? Не, так это... Ты когда меня вычислишь? Мы с пацанами тебя ждем. Мы с пацанами тебя ждем. Испугался, да? Ты только по телефону такой смелый, слушай. Ты только по телефону такой смелый. Я тебя обоссу, понял, блядь. Я тебя обоссу. Ты знаешь, кого обоссы? Монтана, Монтану обоссы. Попробуй обоссать Монтану. Монтану попробуй обоссать. Таню Монтану. Алло. А вот ты меня слушаешь? Да, слушаю. А, ну и что ты мне хочешь сказать-то? Какие ты там лагеря в рот ебал? А что, Масяра, он где сейчас находится-то примерно? Сейчас там да, вот Чита-Карынская. Где-то рядом. Ну, Чита-Карынская. Слушай, пацаны у нас, нахуй, в Карынске на машине сейчас, нахуй, один звонок, нахуй. Его там нахуй заколотят нахуй, хуеплета этого ебаного. Бля, его не давай. Сначала он адрес свой не говорит, где сюда. Слышишь? Ну, он кого голос нахуй поменял свой, да и все хули. Это как скажу, нахуй скрытый свидетель нахуй. Будный вещей, кто хуй ждет. Просто там нахуй просто он... Да в рот его ебать нахуй, что он там базарит нахуй, там просто нахуй пацаны-то нахуй на Фоксе прямо так и говорят нахуй, давайте адрес, пацаны, нахуй, приедем нахуй. Там у вас куты есть, нет здравые, кто хуй пососать может. Ой, как всегда, заявил репертуар. Это ты у нас есть, нахуй по переменке будешь черемякать, блядь. Ты что там? Давай, давай, приезжай, блядь. Что у вас то нахуй? На духе волосяки поиграешь, блядь. Я тебе орден дам. Ленина, блядь. За половое трение, блядь. И говори, где ты находишься? Ты не знаешь, что ли? Чебоксары, кривого бюра. Давай, бегом. Слушай, Матяра. Да кого это хуета и баба, он нахуй не нужен, кого? Ему да. Пизда, короче, нахуй. Завтра нахуй делать. Нет, нет, ебаный рот, хули вот ты, блядь, как шлюха, блядь, ему пизда, ему пизда. Иди в милицию, еб заявление, напиши, дура, блядь. А если ты нормальный мужик, приедь, потащи хуй, ёпта. Да вообще похуй. Отключай его, этого мандалушку ебаную. Да его пизда. Отключай его этого.